14. Первый год учебы Дирку не довелось ощутить прелесть неофициальных задушевных и доброжелательных бесед у камина в уставленном книжными стеллажами кабинете профессора, чья мудрость основывалась на сочетании классических знаний и современного подхода, чем и вдохновляла слушателей. В аудиториях Мидуэста профессора читали лекции, как читали на протяжении последних 10 или 20 лет, и как будут продолжать их читать, пока смерть или решение попечителей не положат этому конец. А вот более молодые профессора и преподаватели в элегантных серых костюмах и ярких галстуках вели себя на занятиях подчеркнуто раскованно, в чем, правда, частенько перебарщивали. Их манеры почти не отличались от студенческих. Они лихо вставляли в речи жаргонные словечки, что вызывало громкий смех юношей и восхищенное хихиканье девушек. Но таким молодым Дирк все же предпочитал старых педантов. Когда перед каким-нибудь университетским мероприятием молодым нужно было неофициально побеседовать со студентами, начинали они обычно так: «Слушайте-ка, ребята». На танцевальных вечерах они с легкостью позволяли себе закадрить какую-нибудь хорошенькую студенточку. Два предмета у Дирка вели профессора-женщины. Дамы были уже далеко не молоды, если не сказать старухи. Выглядели они иссохшими, только глаза на лице оставались живыми. Носили нечто неопределенное и темное, не то коричневое, не то тускло-серое. Безжизненные волосы, длинные костлявые вялые руки. Перед их глазами прошло множество студенческих групп, одна за другой, одна за другой. Аудитория ненадолго наполнялась свежими и молодыми лицами, которые вскоре замещались другими свежими и молодыми лицами. Так белые значки-кружочки ненадолго возникают на грифельной доске, но вскоре стираются, чтобы освободить место другим белым значкам-кружочкам. Одна из этих женщин, старшая, могла неожиданно оживиться, подобно тому, как в потухшем камине вдруг начинает мерцать огонек. Несмотря на убийственно притупляющий эффект 30-летнего преподавания, она чудом сохранила чувство юмора и некий сарказм. У нее был острый критический ум, стесненный условностями университетского сообщества и душа классической старой девы. Слушая этих двух дам, Дирк нервничал и раздражался. Мисс Юфимия Холлингсвуд имела привычку выделять голосом каждый третий или пятый слог в своей речи. Например, «рассмотрев приведенные факты в предлагаемом примере, нам надо сначала вспомнить историю и попытаться проанализировать выдающиеся». Он чувствовал, что уже начинает ждать эти ударения и внутренне сжимался, как от удара кувалдой по голове. Мисс Лодж, наоборот, мямлила. На подступах к слову она принималась мекать, что приводило слушателей в выступление. Перед геометрической задачей Дирк беспокойно ерзал на стуле, его руки сами с собой сжимались в кулаки. Он спасался тем, что следил за тенью от дубовой ветки за окном, падавшей на освещенную солнцем доску позади преподавательницы. Ранней весной Дирк и Селина снова обсуждали его учебу, сидя дома в верхней прерии у камина. 5 лет назад Селине сложили камин, и ее любовь к нему граничила с огнепоклонством. Она всегда разжигала его зимними вечерами и в холодные весенние ночи. Если Дирка не было дома, она долго сидела у огня, после того, как все усталые домочадцы уже уходили спать. У ее ног, растянувшись, лежал Пом, старая дворняга де Йонгов, и предавался в старости такому наслаждению, о котором в своей шелудивой юности не мог и мечтать. Жители Верхней Прерии, проезжая мимо их фермы после редкой вечеринки или направляясь в поздний час на рынок, видели на стене в комнате миссис де Йонг пляшущие розоватые отсветы огня и ощущали их ласковое тепло, хотя и осуждали хозяйку. «У нее прекрасный нагреватель, а она все равно разжигает камин. всегда вела себя странно. Одиноко ей, наверное, сидеть в компании собаки. Они и представить себе не могли, сколько гостей, старых и новых, собиралось у камина Селины в эти зимние вечера. Там был большущий, пухленький, перепачканный в земле малыш, который ползал и возился в поле, а его молодая мать, вытерев пот с лица, смотрела на него любящими глазами. Приходил и Дирк де Йонг 10 лет, и Симеон Пик, фронтоватый, учтивый, ироничный, в начищенных до блеска ботинках и вздвинутый чуть на бок шляпе. За ним Первюс де Йонг, великан в голубой рубашке, с сильными и нежными руками, покрытыми золотистыми волосками. Фанни Давенпорт, кумир ее юности, являлась с поклонами и улыбкой, как и восхитительные создания из давних представлений буф в усыпанных блестками трико и корсажах. А рядом, совсем не похожая на них, терпеливая и неутомимая Мартье Пол, которая останавливалась в дверях маленькой мастерской Рульфа, грея под передником озябшие руки. «Веселитесь, да?» — с легкой завистью говорила она. «Вы и Рульф. Весело вам». И Рульф, смуглый живой мальчик, не понимал, о чем она. «Рульф — гений. Он приходил всегда». Нет, Селина де Йонг никогда не чувствовала себя одинокой у камина зимними вечерами. Однажды прохладным вечером в начале апреля Селина сидела с Дирком у огня. Была суббота. Последнее время Дирк не всегда приезжал на ферму по выходным. Юджин и Паула Арнольд были дома в рождественские каникулы, и Джули Арнольд пригласила Дирка принять участие в веселых праздниках на Прерри-авеню. Два раза он даже оставался там на выходные. После парчевой роскоши дома Арнольдов его спальня на ферме казалась ему практически голой. Селине искренне нравилось слушать хотя бы обрывочные рассказы сына об этих визитах. Она представляла себя на его месте и получала почти столько же удовольствия, сколько он в реальной жизни, а, быть может, и больше. «А теперь расскажи, чем вас кормили?» — просила она подружески, как ребенок. «Например, что вам подавали на ужин? Все было на высшем уровне? Джули говорит, у них теперь есть дворецкий». «Вот это да! Жду не дождусь, что скажет по этому поводу Окхемпель». Дирк расписывал матери великолепную жизнь Арнольдов, а она перебивала его, восклицая. «Майонез? На фруктах!» «Ну, мне бы такое, наверное, не понравилось. А тебе как? На следующей неделе, когда ты приедешь домой, я приготовлю. Возьму у Джули рецепт». На следующей неделе он вряд ли приедет. Один из приятелей Арнольдов пригласил его к себе. Это на севере у озера, и у того парня есть лодка. «Это же замечательно!» — воскликнула Селина после почти незаметной секундной паузы, паузы, вызванной паникой. «Я постараюсь не беспокоиться и не суетиться, как старая курица, каждую минуту представляя тебя на воде». «Так, продолжай, большущий. Сначала подали фрукты под майонезом, да? А суп какой?» Дирк был неразговорчив от природы, хотя в его молчании не чувствовалось ничего гнетущего. Немногословность он унаследовал от своих голландских предков. Но в тот раз он сделался более словоохотливым, чем обычно. «Паула» — это имя снова и снова всплывало в разговоре. «Паула», «Паула» и опять «Паула». Казалось, он сам не замечал этих повторов, но чуткое ухо Селины сразу же их уловило. «Я не видела эту девочку с тех пор, как она пошла в первый класс», — сказала Селина. «Сейчас ей должно быть... Погоди, она на год старше тебя. 19. Скоро 20». Тогда она показалась мне смуглой и щуплой малышкой. Как жаль, что она не унаследовала от Джули золотистые волосы и красоту. Все досталось Юджину, хотя ему это не особенно нужно. «Вовсе нет», — горячо возразил Дирк. «Она смуглая, изящная и какая-то... чувственная». Селина заметно вздрогнула и быстро прикрыла рот рукой, пряча улыбку. «Как Клеопатра», — Глаза у нее большие и чуть-чуть раскосые. Не косые, я не это хотел сказать. У них немного приподняты уголки и такой разрез, что они кажутся больше, чем у обычного человека. «Мои глаза тоже когда-то считались красивыми», — кокетливо сказала Селина, но сын ее не слышал. Рядом с ней все другие девушки выглядят заморашками. На мгновение он замолчал. Селина тоже ничего не сказала, но ее молчание было нерадостным. Вдруг Дирк заговорил снова, как будто продолжил излагать свои мысли вслух. «Все хорошо, если бы не руки». Селина заставила свой голос звучать естественно, без чрезмерного интереса. «А что не так с ее руками, Дирк?» Он задумался, наморщив лоб, и, наконец, медленно произнес: «Не знаю. Они смуглые, ужасно тонкие и какие-то жадные. Я хочу сказать, что мне не по себе, когда я на них смотрю. Сама она может быть совершенно холодна, но руки, если до них дотронуться, горячие». Он посмотрел на руки своей матери, которые были заняты шитьем. Селина пришивала кусочек атласной ленты к чепчику, чтобы украсить головку второго младенца Гертье Пол ван дер Сейде. Ей трудно было удерживать тонкий атлас огрубевшими пальцами. Работа в поле, вода, солнце и ветер покрыли их слоем загара, сделали неповоротливыми, костяшки пальцев распухли и затвердели. И все-таки какими они были уверенными, сильными, прохладными, надежными и нежными. Глядя на них, Дирк неожиданно сказал: «А вот у тебя они не такие. Я люблю твои руки, мама». Она быстро, но аккуратно отложила шитье, чтобы неожиданные, счастливые и благодарные слезы не капнули на розовую атласную ленту, и покраснела, как девочка. «Правда, большущий?» Через мгновение она опять принялась за шитье. Ее лицо стало моложе, живее, бодрее, как лицо той девушки, которая однажды вечером много лет назад тряслась в телеге класса Пола по изрезанной колеями Холстед-Роуд и говорила, что капуста красивая. Это выражение появлялось на ее лице, когда она была счастлива, взволнована или восхищена. Поэтому те, кто любил ее и на кого она смотрела с таким выражением, считали ее красивой, а те, кто ее не любил и, следовательно, никогда не видел в ее лице такого выражения, называли невзрачной. Оба снова замолчали. Потом заговорил Дирк: «Мама, что бы ты сказала, если бы я следующей осенью поступил в один из университетов на Востоке, чтобы изучать архитектуру? Ты правда этого хотел бы, Дирк?» «Да, думаю, что да». «Тогда я хочу больше всего на свете. Я счастлива от одной мысли. Но это будет очень дорого стоить. И я справлюсь. Я справлюсь. Но почему ты выбрал архитектуру?» «Точно не знаю. Новые университетские здания, ну, ты знаешь, в готическом стиле, так контрастируют со старыми. Мы с Паулой на днях об этом говорили. Она терпеть не может их дом на Прери-авеню. Отвратительная серая и старая громадина, вся покрытая гарью от поездов центральной железной дороги Иллинойса. Паула хочет, чтобы ее отец построил дом на севере, итальянскую виллу или французское шато, что-нибудь в этом роде. Многие ее друзья переезжают на северный берег, подальше от этих уродливых чикагских домов с верандами, эркерами и жуткими башенками. Бррр!» «А ты знаешь, — мягко возразила Селина, — мне эти дома нравятся. Наверное, я не права, но для меня они естественные, солидные и без претензий, как одежда, которую носит старый Огаст Хемпель, прямого покроя и мешковатая. В них есть достоинство и уместность. Может, они некрасивые, что весьма вероятно, но они не смешны. В них ощущается некое померкшее величие. Они и есть Чикаго. А те итальянские и французские постройки, слепленные на скорую руку, выглядят нелепо. Это как если бы Авраам Линкольн вдруг вырядился в розовые атласные штаны до колен, надел туфли с пряжками и рубашки с кружевными манжетами. Вообразив эту картину, Дирк расхохотался. Однако, в свою очередь, возразил матери. «Но ведь у нас нет своей национальной архитектуры. Что прикажешь делать? Ты же не скажешь, что покрытые гарью старые каменные кирпичные громадины с коваными решетками, оранжереями, башнями и резными украшениями — это и в самом деле наша национальная архитектура?» «Не скажу», — согласилась Селина. «Но твои итальянские виллы и французские шато в пригородах Чикаго так же хороши, как декольтированное вечернее платье с кружевами в пустыне Аризоны. От него не будет прохлады днем и тепла ночью. Я думаю, что национальная архитектура возникает из особенностей местного климата и нужд населения, с учетом, конечно, красоты. Нам не нужны башни всех видов, как не нужны подъемные мосты над рвом вокруг замка. Думаю, их правильно сохранять там, где они появились, в стране с феодальным прошлым, означавшим, что твой сосед в любой момент может собрать своих головорезов и пробраться в замок, чтобы украсть у тебя жену, гобелены или золотые кубки». Дирку было весело и интересно слушать Селину. Так было всегда. «Каким же тебе видится настоящий чикагский дом, мама?» Селина ответила быстро, словно часто об этом думала, словно ей хотелось бы иметь такое жилище на месте старого фермерского дома де Йонгов, где они сейчас так уютно расположились. «Итак, там должны быть большие веранды для жарких летних дней и ночей, чтобы их продували ветры с прерий, которые у нас всегда дуют с юго-запада. И еще такая веранда, которая была бы развернута на восток, или терраса, переходящая в веранду к востоку от нее, на случай ласкового легкого ветерка с озера, который вдруг подует, когда вам кажется, что вы вот-вот умрете от жары. Такое ведь иногда бывает. И этот ветерок тоже надо поймать. Его следует построить, я говорю про дом, почти квадратным, крепким и надежным, чтобы защищал от холодных зим и северо-восточных ветров. И, конечно, в нем должны быть веранды, где можно спать. Вот тебе мощная американская традиция. В Англии есть терраса для чаепития, в Испании — патио, во Франции — внутренний дворик, в Италии — увитая виноградом пергола, а в Америке — веранда для сна на открытом воздухе с сетчатыми перегородками от мошек. Не удивлюсь, если человек, который первым ее придумал, получит больше шансов в день страшного суда, чем изобретатели аэроплана, граммофона и телефона вместе взятые. Этот-то думал только о здоровье людей. После такой большой речи Селина улыбнулась и взглянула на Дирка, а он улыбнулся ей в ответ. И оба, сидя у камина, по-приятельски захихикали. «Мама, ты просто замечательная! Только твое типичное чикагское жилище, судя по всему, состоит из одних веранд!» Селина небрежно отмахнулась от этой придирки. «Видишь ли, в любом доме с несколькими верандами, двумя или тремя ванными комнатами и, по крайней мере, с восемью встроенными шкафами, можно жить припеваючи, не задумываясь, что еще там есть или чего нет». На следующий день их беседа была уже более серьезной. О Восточном колледже и карьере архитектора они как будто окончательно договорились. Селина была довольна и даже счастлива. Только Дирк беспокоился из-за дороговизны. Он говорил об этом на следующее утро за завтраком, за своим завтраком. Его мать позавтракала несколькими часами раньше, и теперь, когда он пил кофе, присела с ним ненадолго и просматривала газету, пришедшую с сельской почтой. Селина уже побывала в полях, где следила за высадкой из теплицы молодой помидорной рассады. На ней была застегнутая на все пуговицы старая серая кофта, потому что в воздухе еще ощущался мороз. На голове мятая черная фетровая шляпа, когда-то принадлежавшая Дирку, очень похожая на ту, в которой она впервые самостоятельно отправилась на рынок 10 лет назад. Ее щеки слегка разрумянились от прогулки по полям на холодном утреннем воздухе. Она повела носом. «Как вкусно пахнет кофе!» «Пожалуй, я...» И она налила себе полчашки с видом весьма добродетельной женщины, которая на самом деле хотела бы целую, но сдерживается. «Я все думаю», — начал Дирк, — «это ведь дорого». «Свиньи», — ровным голосом произнесла Селина. «Свиньи?» — Дирк в замешательстве огляделся, потом перевел взгляд на мать. «Нам помогут свиньи», — спокойно объяснила она. «Уже 3 или 4 года я собираюсь начать их разводить. Это Огаст Хемпель придумал. Точнее, боровы». «Боровы?» — снова повторил за ней Дирк слабым голосом. «Породистые боровы. Сейчас за них платят хорошие деньги, и так будет еще не один год. И я не стану ими увлекаться, заведу ровно столько, сколько нужно, чтобы сделать архитектора из мистера Дирка де Йонга». И, заметив выражение его лица, добавила: «Не расстраивайся так, сын. В свиньях нет ничего отвратительного. Для меня, по крайней мере, если выращивать их в чистом, как ванная, с кафелем загоне и кормить кукурузой. Боров — красивое, внушительного вида животное, когда относишься к нему не по-свински». «Лучше я не буду учиться на деньги от свиней». Вид у Дирка был удрученный. Селина сняла фетровую шляпу и, бросив ее на старую кушетку у окна, пригладила ладонью зачесанные назад волосы. Было видно, что в ее мягких темных волосах теперь обильно поблескивает седина, но глаза были такие же живые и ясные, как всегда. «Видишь ли, большущий, у нас с тобой ферма, которая по сравнению с другими овощными фермерами считается доходной. Мы выплатили все долги, земля в хорошем состоянии, урожай обещает быть богатым, если весна не будет такой дождливой и холодной, как в прошлом году. Но сейчас ни одно овощеводческое хозяйство не сделает своего владельца богатым. Рабочим приходится платить дорого. Рынок ты сам знаешь какой, да еще траты на перевозку. Любой фермер вроде нас, выйдя на ноль, думает, что он уже в плюсе». «Знаю», — печально сказал Дирк. «Нет, сын, я не жалуюсь. Просто говорю, как есть. Я очень довольна, когда вижу, как плантация спаржи, которую я посадила 10 лет назад, дает урожай. Я чувствую такую радость, как будто наткнулась на золотую жилу. Иногда я вспоминаю, как твой отец противился моей идее засадить первый участок. И когда апрель в деревне такой прекрасный, как сегодня, когда все только зарождается и начинает зеленеть на богатой черноземной почве, даже не могу выразить. Я знаю, что мои овощи отправятся на рынок и станут пищей, самой лучшей пищей, которая делает организм человека чистым, подвижным и сильным. Мне приятно думать, что матери говорят детишкам: «А теперь ешь шпинат, каждый листик, иначе не получишь сладкое. Морковка полезна для зрения. Да и дай картошку, от нее ты станешь сильнее». Селина засмеялась, чуть раскрасневшись. «Да, понимаю, но свиньи? Ты также относишься к свиньям?» «Конечно», — уверенно ответила Селина и подвинула к нему небольшое блюдо с голубым рисунком, стоявшее на белой скатерти у ее локтя. «Съешь еще бекона, Дирк. Возьми этот тоненький хрустящий ломтик». «Я уже наелся, мама». Дирк встал. Следующей осенью студент Дирк де Йонг начал изучать архитектуру в Корнелле. Он очень старался, учился даже на каникулах, приезжал домой в самую жару влажного иллинойского лета и часами сидел в своей комнате, которую оборудовал для работы, поставил длинный стол и чертежную доску. Под рукой были рейс-шина и 2 треугольника на 45 и 60 градусов, компас и пара циркулей. Иногда, стоя позади него, Селина смотрела, как аккуратно он чертит на кальке. Его презрение к современной архитектуре теперь стало окончательным. Особенно рьяно он ораторствовал по поводу многоквартирных домов, выраставших как грибы на каждой Чикагской улице от Гайд-парка на юге до Эванстона на севере. Горожане говорили о них весьма изысканным слогом. Жилье в них никогда не звалось квартирами, всегда апартаментами. Перед каждым таким апартаментом, в здании обычно их насчитывалось 6, была втиснута небольшая застекленная комнатка под названием «Солнечная гостиная». Иногда можно даже было услышать пышное слово «солярий». Там жители Чикаго находили убежище от свинцового неба, тяжелого озерного воздуха, серого тумана и дыма, которые часто окутывали город, погружая его во мрак. Эти комнатки украшали желтые или розовые занавески из кретона. Внутри горели лампы с шелковыми абажурами и стояли катки с цветами. В таких открытых постороннему глазу коробочках чикагцы читали газеты, шили, играли в бридж и даже завтракали. Маркизы никогда не опускались. «Ужасно!» — кипел от злости Дирк. «Они не только уродливы сами по себе, торчат на домах, как три пары очков, но еще и нарушают приличия, лишая людей приватности. Жильцы там разве что не купаются. Выходит, они не слышали про совет тем, кто живет в домах из стекла». Первые годы обучения Дирк много рассуждал об архитектурном стиле Бозар. Но Селина над ним не смеялась. «Все может быть», — думала она, — «поработает год или два в здешней конторе, а потом почему бы ему не отправиться в Париж, если нужно?» Хотя на ферме начиналось самое горячее время, Селина поехала в Итоку на церемонию выпуска 1913 года. Дирку было 22, и Селина спокойно отметила про себя, что ее сын самый красивый в группе. На него, несомненно, было приятно смотреть. Высок, хорошо сложен, как и отец, светловолос, тоже в отца, только глаза другие. Глаза карие, не такие темные, как у Селины, но в них проступала мягкая влажность ее взгляда. Они делали его лицо выразительнее, придавали ему пылкость, о чем сам Дирк даже не подозревал. Женщины, ощутив на себе взгляд этих темных страстных глаз, были склонны приписывать ему обращенные к ним чувства, которых Дирк вовсе не испытывал. Они не понимали, что эффект этот достигается всего лишь пигментацией и строением глаза. Кроме того, взгляд мужчины, который говорит мало, всегда действеннее, чем у болтуна. Селина в своем черном шелковом платье, простой черной шляпе и удобных туфлях выделялась на фоне прочих мамаш, разодетых в яркие наряды с вуалями и ленточками. Но в этой маленькой фигурке была особая стать. Дирку не пришлось стыдиться матери. Она смотрела на дородных, процветающих отцов средних лет и со щемящим сердцем думала, насколько красивее выглядел бы рядом с ними Первюс, если бы дожил до этого дня. А потом сам собой возникал вопрос: но если бы Первюс был жив, наступил бы вообще этот день? И она укоряла себя за такие мысли. Вернувшись в Чикаго, Дирк начал работать в архитектурной компании «Холлис и Спрейг». Он считал, что ему повезло, потому что эта фирма делала многое, чтобы исправить вкусы чикагцев и отучить их от жизни в товарных вагонах. Уже очертания верхушек зданий на Мичиган-бульваре начали подниматься над мрачной городской горизонталью. Но Дирку приходилось в основном выполнять работу чертежника, и его еженедельное жалование оставалось более чем скромным. Однако у него в голове крутилось много идей о том, какой должна быть архитектура, и подавляемые на работе чувства он выражал на выходных, приезжая на ферму к Селине. Прибрежный новый отель на севере Дирк отвергал, заклеймив его стиль как барочный. Полагал, что новая эстрада для оркестра в Линкольн-парке похожа на иглу, эскимосскую хижину из снега. Утверждал, что городской совет должен издать приказ о сносе особняка Поттера Палмера как позорного пятна на карте города. И на чем свет стоит, ругал восточный фасад здания публичной библиотеки в центре. «Не обращай внимания», — уговаривала его счастливая Селина. «Все это наградили слишком быстро. Не забудь, что еще вчера или позавчера Чикаго был фортом, в котором жили индейцы. Там, где сейчас мы видим башни, стояли вигвамы, а где некогда плескались лужи грязи, сегодня положен асфальт. Красота создается не сразу. Быть может, все эти годы мы ждали как раз такого молодого человека, как ты. Не исключено, что однажды я буду проезжать по Мичиган-бульвару с каким-нибудь важным гостем, например, с Рульфом Полом. Почему бы и нет? Рульф Пол — знаменитый скульптор, и он спросит меня, кто спроектировал это здание, такое мощное, но вместе с тем легкое, такое нарядное и элегантное, но в то же время сдержанное. А я отвечу, ах, это одна из ранних работ моего сына Дирка де Йонга. Но Дирк покачал головой, печально попыхивая трубкой. Ты не понимаешь, мама. Все идет чертовски медленно. Ты не заметишь, как мне уже стукнет 30. А кто я такой, занимая у Холлиса должность чуть выше мальчика на побегушках? В университетские годы Дирк часто общался с Арнольдами, Юджином и Паулой, но Селине иногда казалось, что он неохотно участвует в их вечеринках и веселых уикендах, и она была довольна, что их отношения складываются именно так, догадываясь, что сына останавливают деньги. Это хорошо, что он начал понимать разницу их положения. Юджин имел собственную машину, одну из пяти в гараже Арнольдов. Паула тоже. Она была одной из первых девушек в Чикаго, водивших автомобиль на бензине. Носилась по городским бульварам, будучи еще почти совсем девчонкой в коротенькой юбке. Но водила умело, рискованно и совершенно спокойно. Пауле очень нравился Дирк, и Селина это тоже знала. Правда, в последний год-два он мало говорил о ней, а это означало, как догадывалась Селина, что сын о чем-то сильно переживает. Иногда Паула и Юджин приезжали на ферму, за поразительно ничтожное время преодолевая расстояние от своего нового дома на северном побережье до жилища де Йонгов далеко на юге. Юджин появлялся в щегольском кепе, лондонском плаще свободного покроя, бриджах, странных громоздких башмаках явно английского производства и в пиджаке, сидевшем на нем с тщательно продуманной небрежностью. Пауле не нравилась спортивная одежда, не ее стиль, говорила она. Худенькая, смуглая и жизнерадостная, она любила элегантные наряды из крепа и шифона. На изящных ножках носила шелковые чулки и туфельки с пряжками. Томные глаза были прекрасны. Она не скрывала, что обожает роскошь. «Придется мне выйти замуж за мешок с деньгами», — заявила она. «Ведь теперь, когда бедного дедушку перестали называть мясным бароном и отобрали у него не весь сколько миллионов, нас практически выставили на улицу». «По тебе сразу видно», — отвечал Дирк, и в его голосе звучала горечь. «Но так и есть. Ты же знаешь про все эти дурацкие разоблачения за последние 10 лет или даже больше». «Бедный папа. Конечно, дедушка действовал весьма жестко, тут не поспоришь. Я прочла некоторые сообщения о его последнем обвинительном заключении 1910 года и должна сказать, по-моему, рядом со стариной Огом Джейси Джеймс просто филантроп». Сноска. Ог Джесси Джеймс, американский преступник XIX века, в литературе часто изображается как Робин Гуд Дикого Запада. «Думаю, дорогой дедушка в его-то возрасте должен был бы немного бояться, ведь когда тебе за 70, наверняка возникают сомнения и страхи, касающиеся наказания в загробном мире. Но только не у нашего старого пирата». Этот будет грабить, жечь и делить добычу, пока не потонет вместе с кораблем. Хотя, мне кажется, старый корабль сейчас дал сильный крен. Отец тоже говорит, что если не начнется война или не случится какой-нибудь другой катаклизм, что маловероятно, в консервной промышленности откроется течь. «Какая изысканная метафора!» — пробормотал Юджин. Вчетвером — Паула, Дирк, Юджин и Селина — они сидели на просторной закрытой веранде, которую Селина пристроила к юго-западному углу дома. Паула, конечно, на качалке. Время от времени она дотрагивалась ленивой изящной ножкой до пола, придавая качалке вялое ускорение. «Метафора и правда изысканная. Значит, можно ее продолжить. Дорогой Ок всегда был великолепным старым капитаном, а папа не более чем довольно посредственным вторым помощником. А для тебя, видишь ли, мой любимый братец, быть каютным юнгой — и то слишком много». Юджин занялся семейным бизнесом год назад. «А чего ты ожидала от человека, — рассердился он, — который ненавидит соленую свинину, да и вообще любую свинину?» Юджин презирал консервный завод и все, что с ним связано. Селина поднялась и подошла к краю веранды. Прикрыв рукой глаза, она посмотрела на поля. «Вон Адам едет с последним грузом на сегодня. В город поедет. Корнелиус уехал час назад. С фермы де Йонгов теперь ежедневно отправляли в город две большие груженные телеги. Селина подумывала о покупке грузовика. Он не будет плестись, как лошади, и она сэкономит несколько часов. Спустившись на ступеньку, она собралась проследить, как Адам Браз загружает овощи. В конце лесенки Селина обернулась. «Почему бы вам не остаться у нас на ужин? Поспорить вы можете за едой и поехать домой вечером, когда станет прохладнее». «Я остаюсь», — сказала Паула. «Спасибо, если у вас есть всякие овощи, приготовленные и сырые. Под приготовленными я имею в виду тушеные в сливках и сдобренные сливочным маслом. Позвольте мне пойти в поле и самой их собрать, как Мот Мюллер, Мария Антуанетта или еще какая-нибудь поэтическая селянка». Сноска. Мот Мюллер — сельская девушка, героиня одноименного стихотворения американского поэта Уитьера. В туфлях на высоком французском каблуке и в тонких, как паутинка, шелковых чулках Паула отправилась на грядки жирных черноземных полей, а за ней — Дирк с корзиной. «Спаржа?» — для начала потребовала она, а потом спросила, «Да где же она?» «Вот это и есть спаржа?» «Спаржу надо выкапывать, дурочка», — сказал Дирк, наклоняясь и вынимая из корзины острый, странно изогнутый нож, который используется для выкапывания и отрезания стебля спаржи от корня. «Стебель срезается в земле на глубине 3 или 4 дюймов. Да, я сама попробую». Паула встала на колени, невзирая на грязь, испортила хорошую грядку прекрасных нежных стеблей, поняла, что у нее ничего не получается, села и стала смотреть, как мастерски орудует ножом Дирк. «Давай соберем еще редиску, кукурузу, помидоры, салат, горох, артишоки. Артишоки растут в Калифорнии, не в Иллинойсе». Дирк был еще менее разговорчив, чем обычно, и явно в дурном расположении духа. Паула это заметила. «Чего хмуришься, как Отелло? Ты серьезно сморозила эту глупость, что выйдешь замуж за богатого?» «Конечно, серьезно. За кого же, по-твоему, мне выходить?» Он молча посмотрел на нее, и она улыбнулась. «Да уж, конечно. Разве я не стала бы идеальной женой фермера?» «И я не фермер. Ну, значит, архитектора. На своей работе чертежником в Холлис Спрейк ты, небось, получаешь целых $25 в неделю». «35», — хмуро отозвался Дирк. «Неважно, дорогой мой». Она вытянула вперед ногу. «Эти туфли стоят 30». «Я не собираюсь всю жизнь получать $35 в неделю. У тебя вполне хватает мозгов, чтобы это понимать. Юджин не получал бы столько, если бы не был бы сыном своего отца». «Внуком своего дедушки», — поправила его Паула. «Кстати, я не так уж уверена, что не получал бы. Юджин — прирожденный механик, если бы ему только позволили заниматься любимым делом. Он обожает всякие двигатели и прочие железяки. Но нет. сын миллионера Пекера изучает бизнес, начиная с нижней ступеньки лестницы. Представь себе Юджина в рабочем комбинезоне и кепке на обложке воскресных газет. Он ездит в контору на озере Мичиган в 10 и уезжает оттуда в 4, и не может отличить корову от быка. Меня не Юджин сейчас волнует. Я, черт возьми, говорю о тебе. Ты ведь пошутила, да? Вовсе нет. Не хочу быть бедной или даже просто состоятельной. Я привыкла к деньгам, огромным. Мне 24 года, и я осматриваюсь. Дирк пнул сапогом ни в чем не повинную свеклу. «Я нравлюсь тебе больше всех твоих знакомых». «Конечно, нравишься. Просто такова моя везучесть». «Ну тогда...» «Тогда отнесем эти овощи домой и приготовим их в сливках, как полагается». Она сделала вид, что поднимает тяжелую корзину. Дирк грубо вырвал ее из рук Паулы. Она вскрикнула и огорченно посмотрела на красную полосу на ладони. Дирк схватил девушку за плечо и даже слегка встряхнул. «Послушай, Паула, ты хочешь сказать, что выйдешь за любого только потому, что у него много денег?» «Возможно, не только поэтому, но деньги будут важным условием наряду с другими. Безусловно, я его предпочту тому, кто швыряет меня по полю, как мешок с картошкой». «Ох, извини, но...» «Послушай, Паула, ты же знаешь, что я... Чёрт, сижу в этой архитектурной конторе и только через несколько лет смогу...» «Да, но вполне вероятно, что пройдет несколько лет, прежде чем я встречу подходящего миллионера. Так что зачем волноваться? Но даже если я такого найду, мы с тобой всегда можем оставаться добрыми друзьями». «Замолчи. Не морочь мне, пожалуйста, голову репертуаром какой-то инженю. Ты не забыла, что мы познакомились, когда тебе было 10 лет?» «Значит, ты знаешь, какой я бываю гадкой, так ведь? Тебе нужна милая, добрая девушка, которая умеет отличать спаржу от гороха и которая предложит пробежать с тобой на перегонке отсюда до кухни. Боже упаси!» Через полгода Паула Арнольд вышла замуж за Теодора Шторма, 50-летнего друга ее отца, главу стольких компаний, акционера стольких банков, директора стольких корпораций, что даже старина Хемпель казался по сравнению с ним отошедшим от дел. Она никогда не называла его Тедди. Никто его так не называл. Теодор Шторм был крупным мужчиной, не то чтобы полным, скорее обрюзгшим. Рост спасал его от полноты. У него было серьезное широкое бледное лицо, красивые густые волосы, темные, но с сединой на висках. Он очень хорошо одевался, если не считать пристрастия к галстукам таких расцветок, которые скорее подошли бы женщине. Он построил для Паулы городской дом на прибрежном шоссе Лейкшор-Драйв в районе, известном под названием Gold Coast. Здание было похоже на публичную библиотеку, только более сдержанной архитектуры. У них был еще один загородный дом за Лейк-Форест, далеко на северном берегу, спускавшийся к озеру и окруженный несколькими акрами прекрасного, умело ухоженного леса. Там были подъездные аллеи, ущелья, ручейки, мосты, оранжереи, конюшни, беговые дорожки, сады, маслодельни, фермы, фонтаны, обсаженные кустами дорожки, домик лесника в два раза больше дома Селины. Через 3 года у Паулы уже было 2 детей, мальчик и девочка. «Все, дело сделано», — сказала она. Ее брак был большой ошибкой, и она это знала, ибо война, начавшаяся в 1914 году, всего через несколько месяцев после их свадьбы, принесла огромные доходы бизнесу Хемпеля и Арнольда. Миллионы фунтов американской говядины и свинины отправлялись в Европу. Через 2 года состояние Хемпеля стало самым большим за всю историю компании. Паула с головой ушла в работу по оказанию помощи истекающей кровью Бельгии. В ней участвовал весь Голд Коуст. Красавица миссис Шторм руководила сбором помощи истекающей кровью Бельгии в своем магазине подарков. Дирк не видел ее много месяцев. Неожиданно, однажды в пятницу, она позвонила ему прямо в контору Холлис и Спрейк. «Приезжай и погости у нас в субботу и воскресенье, хорошо? Сегодня мы сбегаем из города в деревню. Как мне надоело истекающая кровью Бельгия, ты себе не представляешь. Детей я отсылаю утром. Сама я так рано не соберусь. Заеду за тобой на автомобиле часа в 4 и заберу». «Я собираюсь провести выходные с мамой. Она меня ждет. «Ну так возьми ее с собой». «Она не поедет. Ты же знаешь, она не любит бархатных лакеев и прочие прелести богатой жизни. Но мы там живем совсем просто, почти по-спартански. Поехали, Дирк. Мне надо кое-что с тобой обсудить. Как твоя работа?» «Неплохо. Сейчас, знаешь ли, не так много строят». «Поедешь?» «Не думаю, что я заеду за тобой в 4. Остановлюсь на улице. Не заставляй меня ждать, пожалуйста. Полицейские не любят, когда в деловом районе паркуются после 4».